Мир вам, братья и сестры! С праздником вас, торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим! И вот сегодня мы как раз поговорим об вот этих вот основных особенностях, о ключевых особенностях данного праздника. И тема сегодняшней проповеди называется «Три основных момента въезда Иисуса Христа в Иерусалим». Торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим был вступлением Его на путь крестных страданий. Это была так называемая финишная прямая. И вот каждый из нас знает, что такое финишная прямая. Это самое тяжелое время. И в жизни спортсмена, когда он подходит к финишной прямой, он должен пройти эту финишную прямую, отдав все свои силы. И вот то же самое мы здесь и наблюдаем. Финишная прямая в служении Иисуса Христа. Очень тяжелое время, время борьбы в Гефсимании и крестных страданий. Первое, мы прочитаем с вами Евангелие от Луки, 19 глава, с 37 стиха. «Когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни воззапьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему. Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Вот такой отрывок, дорогие, давайте по порядку. Первое. У евреев был такой интересный обычай. Когда цари или победители въезжали в Иерусалим на конях, то народ торжественными криками, с пальмовыми ветвями в руках встречал их. Был такой обычай. И вот Христос именно таким торжественным образом въезжал в Иерусалим, но не как царь земной или победитель в каком-либо сражении или войне, а как царь, царство которого вообще не от мира сего, а как победитель греха и смерти. Был такой обычай, да, они встречали, но Христос стоит особым образом, отдельно. Не как царь от мира сего, а как царь не от мира сего. И не как победитель в сражении, а как победитель греха и смерти. По этому поводу Евангелие Иоанна 18:36 говорит: «Иисус отвечал: Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». И то, что он победитель греха и смерти. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Победитель греха и смерти. Это первое. Во-вторых, а давайте подумаем, что на самом деле народ хотел от Иисуса. Слова людей были правильными, но это нельзя сказать об их сердцах. В Евангелии от Иоанна 12:18 говорится, что они встречали Иисуса только из-за чудес, которые Он творил и совершал. Прочту вам это место. «Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо». Это говорит нам о том, что они любили чудеса, а не Иисуса. Они не приняли истинной ценности. Народ ведь ожидал земного Мессию, земного царя, который решит их насущные земные проблемы, который построит земное царство Израиля своим могуществом, чудесами, силою, сокрушив Римскую империю, решит проблему хлеба и болезней. Они знали, что Иисус воскрешает мертвых. Они знали, что Иисус может одним хлебом, пятью рыбками накормить огромное количество людей. Они знали, что Он очень хорошо врачует людей. Хотели за это много раз сделать Его царем, чтобы Он решил земные, насущные проблемы, сверг Римскую империю, чтобы Он был царем-победителем в войне, дал им свободу и дал им все то, что они хотели. Сердца их, мотивы их были в этом неправильные. Потому что мы только что с вами разобрались, что Христос есть царь не от мира сего. Христос есть победитель не в войне. Он пришел не воевать с Римской империей, а Он пришел воевать со смертью, с грехом. Победитель греха и смерти, а не земной царь, решающий земные насущные проблемы. Поэтому эти люди очень быстро разочаровались. И через несколько дней что кричали? «Распни его! Распни!» Но Иисус исполнял волю не народа. Он не пошел воевать с Римской империей, не поднял бунт, восстание, не пользовался своей великой, могущественной, божественной силой, чтобы победить в этой войне. Но Христос исполнял волю пославшего Его Отца. В Евангелии от Иоанна Он говорит, Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Вот чью волю творил Иисус. И за это народ кричал это и разочаровался. Итак, второе. Сердца этих людей, мотивы этих людей были неправедными. Они ожидали не того Мессию, не того, который победит рабство греха и смерти, а тот, который чудесами, могуществом и знамением победит Римскую империю, даст им свободу и так далее. И третий момент. Почему Иисус Христос, Царь царей и победитель греха и смерти, въехал в Иерусалим на осленке, а не на арабском скакуне? Ведь царю царей, Господу господствующих, присуще въезжать на арабском скакуне, белоснежном, чистом, белом, а не молодом осленке. Можно ответить по смирению. Да, Иисус Христос был смирен, и якобы осленок тоже такое вот смиренное животное, вот по смирению. Но прекрасная аналогия. Но все же осел – это не такое уж и смиренное животное. Он может остановиться на дороге на полпути и вообще не двигаться. Его можно бить, стучать, указывать. Он не сдвинется с места. Во-вторых, это очень упрямое животное на самом деле, не такое уж и смиренное. Так почему же тогда именно ослик, а не лошадь? Во-первых, Христос показал этим, что Он пришел к нам с миром. Потому что на осле невозможно совершать никаких военных действий, восстаний, потому что он упрямый, может просто встать, отказаться и все. Христос показал этим, что он пришел с миром. Он даже вообще не думает воевать с Римской империей, своим могуществом и силой в угоду Израилю. Но Бог во Христе объявляет нам мир. Поэтому Павел пишет: «От имени Христова просим вас, примиритесь с Богом». Более того, скажу, что на основании этого действия Бог как бы просит мира у людей. Несколько тысяч лет люди ждали Мессию, и в это время грешили, воевали против Бога и так далее. И вот идет Мессия, вот идет помазанник на молодом осленке с миром. Господь отправил его для того, чтобы люди примирились с Богом. Христос пришел к нам просить мира. И вот 42 стих в этом отрывке говорит: «И сказал: о, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему». Поэтому и сейчас христиане несут эту весть о мире с Богом по всему миру. Но у этого прообраза входа Господа нашего в Иерусалим есть и вторая сторона, не только мир. Что было в древности с теми жителями, которые не принимали посла мира? Что было с этими людьми? Если люди не примут мира, будет война. И вот тогда уже победитель въезжает на белом коне. Тогда Христос превращается с дипломата в полководца. И Библия нам говорит: «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. На одежде его и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Откровение, 19 глава. Дорогие, тот, кто не принимает посла мира, который пришел на молодом осленке с миром, тот, кто отвергает его, тот, кто служит не ему, тот, кто служит греху и смерти, уже будет не мир предложен, а война. И победитель въедет на белом коне, как мы с вами здесь прочитали. «Ты не узнал время посещения твоего». 43 стих. «Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, разорят тебя, побьют детей твоих в тебе, не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего и не принял мир Божий». И сегодня среди нас есть такие люди, которые еще не примирились с Господом, или которые хотят покаяться. Вот сегодня очень такой замечательный день, замечательный праздник. Господь сам призывает к миру. И вот сегодня не оттолкни этот мир, не оттолкни Господа, прими Его мир, чтобы не было у тебя с Богом вражды. Как здесь сказано, не узнал время посещения твоего, не откликнулся, не принял мира. И вот мы только что прочитали, что с Израилем было за это. Кто хочет покаяться, пожалуйста, сам Бог к тебе выехал на молодом осленке с миром. Просит у тебя Бог мира, просит, настаивает. Не отталкивай его. Давайте же склонимся пред Ним с покаянием и примем Его мир. Также будем помнить, что Он явится и во второй раз, но только уже как тот, кто будет судить эту вселенную. Ему за все слава, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.